Так скоро, не поняли мы. Это что ж за пир на один час? Вы, наверное, имели в виду в час дня завтра. Время не ждет. Глубокомысленно резюмировали пожилые эльфы. Опустили луки и жестами пригласили нас с собой вглубь финиковых пальм и папоротников. Над головами все так же яростно палило солнце. Видимо, значит, мы до сих пор находились где-нибудь в сердце огненных пустошей. Но само местечко, куда мы вышли, казалось воплощенным раем среди песков. Это было похоже на небольшой кратер в скальной породе, словно бы чья-то неведомая сила зарыла в пустыне огромный камень, а потом высверлила в нем дырку, насыпала туда плодородной земли и посадила деревья. Я с наслаждением вдыхал свежий воздух, дружески хлопал по стволам финиковых пальм и даже вроде начал насвистывать что-то гномовское. Как ни верти, но у них мелодии всегда более бравурные, чем у эльфов. Те всегда впадают в нудность, затянутость и нравоучительство. Меж тем наши седые проводники остановились у маленького озера с фэншуйным водопадом и чистейшей водой. «Эландер, попроси своих друзей подождать здесь, пока мы накроем для вас столы». Наш эльф церемонно кивнул. «Как вы заметили, с нами никто тут особенно не церемонился». Архи, гномы и люди всегда являлись для остроухих существами второго сорта. Третий сорт — это гоблины, тролли, черные орки. Четвертый, не помню уже, но он точно есть, так что нам, считайте, еще повезло. «Мальчики не будут против, если я искупаюсь?» — звонко спросила Сун, и, не дождавшись утвердительного, отрицательного ответа, шагнула к озерцу, на ходу снимая кольчугу. «Всем развернуться спиной!» — тонким, срывающимся от вожделения голосом взревел воспитанный племянник главнокомандующего. Мы мигом повиновались, став к озеру спинами. Не из-за Эшли, разумеется, и вот чего бояться. А вот связываться с самой уродливой наемницей всегда чревато. Стояли и рядком, красные все. Клянусь! Чем угодно, у нас были такие багровые рожи, что мы щеками ощущали жар и пламя щек блестящего товарища. Такого чувства коллективной стыдливости я не испытывал никогда. «Стоим, хорошо мы, дружно так, все, не думаем даже ничего о ней там, в озере, всей рубашки, кольчуги, доспеха, без». «Друзья мои, я вот не спросил старейшин, а можно ли женщинам купаться в этом озере? Вдруг оно священно для нас, эльфов? Может быть, нам ее надо оттуда попросить? Нет? Ну, тогда пусть плещется. Не жалко. Оу!» «Спасибо, малыш. Если б ты не дотянулся, я бы сам дал по шее этому остроухому болтуну. И, кстати, заботьтесь исключительно о вашем будущем, ибо я знаю секреты твоего сердца. Я бы рекомендовал тебе так незаметненько обернуться и тихо спросить, может, ей нужно полотенце? Твой килт вполне подойдет, мне бы подошел. А что?» «Гррррр!» — сквозь зубы прорычал я, и все разумно притихли. «Зря!» Ибо в наступившей тишине плеск воды и довольное отфыркивание наемницы казались особенно нестерпимыми. Мы всем отрядом пытались соревноваться в достижении максимального свекольного цвета, хотя, по идее, испытывать хоть какой-то логичный интерес имел право только граф Эшли, по крайней мере, а не Сун, люди. Эльфы людей презирают, и в большинстве случаев ими брезгуют, а редкие любовные интрижки заводят исключительно из научного интереса. Гномы с людьми вообще не спариваются, даже в общедоступных борделях. Но тут, впрочем, не из-за гномов, они-то как раз бы и рады. Просто в наших краях даже самая пьяная, грязная и разбитная девица нипочем не опустится до гномьего уровня. Это нравственное табу. нас, архов, все и проще, и сложнее».